Манипуляции под открытым небом. Помимо неврозов, поведенческой модели и профессии вашего персонажа, вы должны также учитывать место, где происходит действие. Возможности использования манипуляций под открытым небом могут быть ограничены, поскольку там в вашем распоряжении меньше предметов. Но это ни в коем случае не является поводом отказываться от манипуляций. Вот несколько советов относительно манипуляций под открытым небом. Машина. Рыться в сумочке, настраивать радио, постукивать по рулю, поднимать и опускать стекло, есть конфеты или фастфуд, пить кофе или минералку, проливать кофе или минералку, ронять еду, пытаться после этого все вытереть, наводить макияж и так далее. Парковка или автобусная остановка. Пить минералку, пить кофе из пластикового стаканчика, есть конфеты или фастфуд, пинать ногами опавшие листья, вертеть в руках сухую ветку дерева, играть с ножом, слушать плеер, наблюдать за охранником, разглядывать находящихся рядом людей, играть с пуговицами или молнией на своей куртке, ковыряться в зубах зубочисткой, кормить птиц хлебными крошками, прикладываться к фляжке, читать, писать, рыться в сумочке или в бумажнике, фотографировать, разглядывать фотографии, рисовать в блокноте и так далее. Пляж. Наносить крем для загара, делать замок из песка, пить пиво, доставать еду из сумки холодильника, есть, трясти головой под рок-н-ролл, звучащий из колонок, устанавливать разноцветный зонтик от солнца, листать журнал, разглядывать людей в бинокль, читать книгу, фотографировать, рисовать, есть фастфуд, отряхиваться от песка и так далее. Прогулка. Ковыряться в зубах зубочисткой, играть мелочью в своем кармане, играть с резинкой, заматывать вокруг шеи шарф или надевать перчатки, пить кофе через трубочку, пить дорогую воду известной марки, играть с пуговицами или молнией на своей куртке, есть конфеты или фастфуд, красить губы, пинать камешек перед собой, подбрасывать камешек и так далее. Манипуляции в помещении. Манипуляции в помещении должны определяться пространством и расположенными в нем предметами и мебелью. Не бойтесь использовать то, что видите перед собой. Вот некоторые идеи по поводу манипуляций в помещении, в офисе. Копировать документы, наливать воду из кулера, делать кофе в кофейной машине, работать за компьютером, считать что-то на калькуляторе, перебирать картотеку и так далее. В ресторане. Развлекаться с посудой, скатертью, бутербродами, овощными закусками, водой, вином и винными бокалами, сахаром в пакетиках, приправами вроде горчицы и кетчупа, солонкой и перечницей и так далее. В номере гостиницы, мотеля. Читать Библию, которая обязательно есть в каждом номере. Вынимать вещи из чемодана и класть их в ящик комода или наоборот. Изучать путеводитель. Опустошать мини-бар. Воровать полотенца. Играть с мини-шампунем, кондиционером, кремом для тела, мочалкой или шапочкой для душа. Играть с жалюзи и так далее. В гараже. Дурачиться с инструментами. Играть со стоящей там машиной, протирать поверхности от пыли, исследовать содержимое ящиков с инструментами, использовать сломанные тренажеры и так далее. Иногда хороший мастер по реквизиту раскладывает на сцене или на съемочной площадке необходимые предметы, чтобы помочь актеру в его манипуляциях. Но вам не стоит целиком рассчитывать в таком деле на постороннего человека. Ваша задача как актера – удостовериться, что вы не будете вынуждены за неимением других вариантов стать просто скучной говорящей головой. Вы можете принести собственный реквизит или поговорить с мастером по реквизиту и режиссером о необходимых вам предметах. Не бойтесь лишний раз побеспокоить их. Если всем будет очевидно, что это поможет вашей игре, то большинство режиссеров и художников-оформителей пойдут вам навстречу. Если вам пришла в голову хорошая идея, то режиссер и художник будут только рады поскольку это положительно отразится на конечном результате, что важно для всех. Теперь у вас есть достаточно полное представление о том, как следует выбирать манипуляции для вашего персонажа, учитывая его сценическую цель, неврозы, профессию, поведенческую модель и место, где он находится. Поиск подходящих манипуляций – это увлекательная игра. Не существует правильных или неправильных вариантов манипуляций. Доверьтесь интуиции и воображению. Манипуляции. Практическое применение. Ниже приводится сцена, которую я написал для того, чтобы проиллюстрировать практическое применение манипуляций. Мои варианты манипуляций приписаны от руки в левой части диалога, чтобы избежать путаницы с тактами и действиями, которые указываются справа. Именно таким образом вам нужно указывать манипуляции в сценарии. Всегда записывайте ваши манипуляции приблизительно в том месте сценария, где вы собираетесь их проделать. Указывать точное место нет никакой необходимости. Ваши пометки должны давать самое общее представление о том, что вы должны делать и когда. Не зацикливайтесь на придуманных вами манипуляциях. Позвольте манипуляциям возникать спонтанно и естественно во время игры. Манипуляции, которые вы записываете в сценарий, это всего лишь идеи. Вы имеете полное право отклониться от первоначального курса и осуществить другие манипуляции, доступные вам в данный момент. Кроме того, если вы обнаружите, что выполнили только некоторые из придуманных вами манипуляций, не расстраивайтесь. Когда идей слишком много, это значительно лучше, чем оказаться в ситуации, когда вы не будете знать, что делать. Не нужно придумывать манипуляцию для каждой реплики или каждого такта, поскольку для осуществления манипуляции нужно время. Вот этот диалог. Ссора. Однокомнатная квартира, ночь, Джон сидит на диване, одинокий, пьяный и подавленный. Мы слышим, как ключ поворачивается в замке. Тина, его жена, открывает дверь и входит в квартиру. Тина. «Разве ты не должен быть на работе, Джон? Меня сократили». Тина, подозрительно. «Я не понимаю. Обычно, когда решают сократить штат, то предупреждают об этом заранее». Джон. «Наверное, мой начальник не читал книгу, как правильно сокращать штат. Напомни мне занести ему экземпляр». Тина. «Тебя ведь уволили, да?» Джон. «Почему ты так думаешь?» Тина. «Охо-хо. Может быть, потому что ты 6 раз вылетал с работы за последние 3 месяца?» Джон. «Войди в мое положение. Не так-то просто было заставить такое количество людей тебя ненавидеть за столь короткое время». Тина, обреченно. «Причина все та же?» Джон. «Ага». Тина. «Пьянство на рабочем месте». «Когда же ты, наконец, поймешь, что у тебя проблемы?» Джон. Притворно всхлипывая. «Единственная моя проблема. Это то, что у меня закончился виски. Слушай, дорогая, может, ты сгоняешь быстренько в магазин и принесешь мне бутылочку, а?» Тина. «Конечно, конечно, прямо сейчас туда и отправлюсь. Ой, я совсем забыла. У меня же нет денег, потому что кто-то, не будем сейчас называть имен, никак не может удержаться ни на одной работе. В то время как работа, насколько я слышала, является обязательным условием для того, чтобы в доме водились деньги». Джон. «Это все мерзкие слухи. Не верим?» Тина кричит в отчаянии. «С меня хватит. Я больше так не могу». Джон. «Разве мое остроумие не искупает все?» Тина. «Нет». Джон. «Неужели? А что, если я добавлю к этому набор кухонных полотенец?» Она уходит, хлопнув дверью. Джон кричит ей вслед. «Что, если я подарю тебе черепашку, а не прикольное?» Молчание. «Я научу ее перекатываться!» Последняя попытка. «Знаешь что? Я даже позволю тебе выбрать для нее имя!» Она так и не возвращается. Возможные манипуляции для Тины. Учитывая сценическую задачу Тины

Единственная моя проблема — это то, что у меня закончился виски. Слушай, дорогая, может, ты сгоняешь быстренько в магазин и принесешь мне бутылочку, а? Тина, конечно, конечно, прямо сейчас туда и отправлюсь. Ой, я совсем забыла, у меня же нет денег, потому что кто-то, не будем называть сейчас имен, никак не может удержаться ни на одной работе, в то время как работа, насколько я слышала, является обязательным условием для того, чтобы в доме водились деньги. Джон, это все мерзкие слухи, не верим. Тина кричит в отчаянии. «С меня хватит! Я больше так не могу!» «Джон, разве мое остроумие не искупает все?» «Тина, нет!» «Джон, неужели? А что, если я добавлю к этому набор кухонных полотенец?» Она уходит, хлопнув дверью. «Джон, яростно бросить ручку об дверь, открыть дверь и кричать вслед!» «Что, если я подарю тебе черепашку? Они прикольные!» «Молчание!» Я научу ее перекатываться. Последняя попытка. Знаешь что? Я даже позволю тебе выбрать для нее имя. Хлопнуть дверью так же громко, как это сделала она. Она так и не возвращается. Манипуляции Джона рассказывают нам о месте действия и низком уровне жизни. Однокомнатная квартира и употребление дешевого ликера и или вина в картонных коробках. Его алкоголизме. В том числе об упорном нежелании признать свою проблему, о том, что он защищается при помощи юмора, об их давних проблемах в отношениях, о его давних проблемах с работой. Манипуляции Тины говорят нам об их бедности, она приносит домой дешевые продукты, ее бережливости, о накопившемся недовольстве, которое выражается в том, что она разбивает банку и яростно пакует вещи, чтобы уйти. О том, что она защищается при помощи юмора. Это элемент того, что их связывает, поскольку они используют одну и ту же поведенческую модель. О ее некоторой склонности к драматическим эффектам. Важно отметить, что хотя эта сцена длится в лучшем случае 3 минуты, она представляет огромный простор для манипуляций, благодаря которым можно очень многое сделать и выразить. Кроме того, манипуляции поддерживают внутреннее единство сцены, а также придают сил персонажам, равно как и актерам, во время их путешествия к сценической задаче. Манипуляции очень важны, поскольку поведение человека очень редко заключается в том, что он просто стоит и произносит слова.